Глава 24. Первый год правления владыки Рамсеса Хекамаатра Сетепенамона. Нахт. Недоверие укоренилось в нем так глубоко, так давно, что Нахт просто не мог поверить в добрые намерения Мутнафред. Он смотрел на женщину, бывшую его матерью по крови, но не по духу, и думал не о том, скольких жрецов она спасла и сколько драгоценных свитков надежно спрятала. Единственными его мыслями были, знает ли она, что всему виной Тия? Поддерживает ли подругу драгоценный сынок, который теперь воцарился в обеих землях? И раз уж культ Амона был причастен к свержению владыки... Нет, Нахт отводил Мутнафред в этом вполне конкретную роль. Скорее уж, она была мягкой дланью нового верховного жреца. Усыпила бдительность служителей Инпут, договорилась с теми, кого, возможно, было не принуждать, а все те знания, которые помогла сокрыть, будут переданы в Уасет. Может, и сама Нетакерти, наставница Шепсет, понимала это, просто у нее не оставалось выбора, кроме как договориться с врагом. С тем врагом, который хотя бы не сокрушит культ до основания. Нетакерти мягко призывала гостей все-таки не пренебрегать трапезой, ведь когда еще представится следующая возможность сытно поесть? Но кусок в горло не лез не только Нахту, и большинство скромных угощений так и осталось нетронутыми. Мутнафред то и дело бросала на него взгляды, а потом обратилась к старшей жрице. «Раз уж мы все обсудили, мне кажется, пора уже Шепсет познакомиться с моей личной целительницей». Обе женщины, понимающе переглянулись и кивнули. «Зачем?» — удивилась Шепсет. «Поверь, это просто необходимо сделать», — заверила ее Мутнафред. Нетакерти, бросив взгляд на них, с Нахтом поднялась. «Я сама провожу Шепсет. Сдается мне, вам тоже есть что обсудить без нас». Меджай хотел было возразить, но девушка с готовностью поднялась вслед за своей наставницей, а когда посмотрела на воина, в ее глазах была безмолвная просьба. Скорее всего, она хотела, чтобы Нахт попытался еще что-то узнать о судьбе ее культа. Сам Меджай ничего не хотел обсуждать с певицей Амона. Но сейчас не время было для капризов. Когда обе жрицы Инпут в сопровождении своих собак покинули трапезную, Нахт налил себе вина из кувшина. «Будешь?» — сухо спросил он. Мутнафред покачала головой, неотрывно глядя на сына. Смотрела, как он разламывает на мелкие кусочки суховатую лепешку, просто чтобы занять руки. И размачивает в вине. Вино, кстати, оказалось очень даже неплохим. У всех храмовых кладовых были свои секреты. Певица Амона протянула было руку, чтобы коснуться его волос, но вовремя опомнилась и сцепила пальцы в замок. «Сколько же ты перенес, Нахт?» «Я Меджай», — напомнил он, словно это все объясняло. «Страж, защитник», — с улыбкой дополнила она. «И все же я бы хотела для тебя другой судьбы». «Как есть». «Я ведь так и не успела сказать тебе, знаешь, кое-что очень-очень важное. Позволь мне, потому что теперь уже не знаю, когда мы увидимся снова». «Что еще?» Он посмотрел на Мутнафред из-под лобья, пытаясь разгадать возможную уловку. Но певица Амона смотрела на сына прямо и даже без обычной своей надменности, словно что-то случилось такое, что заставило ее в чем-то измениться. Но ведь люди не меняются так легко, тем более такие люди, как она. Нахт уже давно не обманывался и все равно не был готов. «Я очень горжусь тобой, Нахт. Всегда гордилась». «Да, тайно, издали, так, что ты даже не подозревал». Меджай молчал. Еще несколько лет назад он отдал бы все за эти слова, за один ее теплый взгляд, за одно объятие. Теперь уже было слишком поздно. Лучше скажи мне, что ты не лжешь этим людям. Я понимаю, что ты, как всегда, ведешь свою игру. Но скажи, ты действительно сохранишь, защитишь их самих и их знания? Действительно, — серьезно ответила Мутнафред. Конечно, а что бы еще она ему ответила? Хорошо. Нахт, ты помнишь, какое обещание дал мне Вуассет? Мягко спросила она. «Помнишь, какова была цена моей помощи?» Меджай усмехнулся. «Конечно, помню. Когда все закончится, я должен вернуться в Эпет-Суд. К тебе». «Ты обещал вернуться и дать мне шанс хотя бы попытаться?» Тихо поправила Мутнафред, не сводя свой на глаз. Нахт даже не помнил, когда еще она смотрела на него так. «Ведь каждый заслуживает возможности хотя бы попробовать все исправить». «Что тут исправлять? Мой отец давно мертв, а я уже давно не ребенок». «У всех должен быть шанс на искупление, на новый виток». «Мы семья, Нахт. Нравится тебе или нет? Ты моя плоть и кровь. Я твоя мать». «Мать, которая сама отказалась от меня, которой никогда толком не было рядом». «Не говори так, прошу. Ведь другой матери у тебя не осталось. Теперь друг у друга есть только мы». Нахт вскинул голову. В его голосе зазвенел металл. «О чем ты говоришь?» Во взгляде Мутнафред отразилось сочувствие, а потом она все-таки потянулась и взяла его руки в свои. «Мне очень жаль, сын. Очень жаль. Этот бешеный пес, сорвавшийся с привязи, не сказал никому». «О чем ты говоришь?» — повторил Нахт хриплым шепотом, не желая понимать, не желая даже слушать дальше. Словно скажи она еще хоть одно слово, и что-то изменится безвозвратно. «По приказу Хайму Ассета твой гарнизон сожгли». Ее голос дрогнул. «Не выжил никто». Меджай поднялся так резко, что сбросил чашу и кувшин с вином. «Ты лжешь, лжешь! Усерхат подозревал его. Он помог нам сбежать и велел искать твоей помощи, потому что знал, они были готовы. Это же не просто воины, это гарнизон долины царей. Да ты даже себе не представляешь, с кем нам доводилось сражаться. И там есть Меджай, Меджай как я, как отец. Хайму Ассет никогда не застал бы нас врасплох. Никогда, слышишь?» Мутнафред молчала, неотрывно глядя на сына, не в силах и не вправе даже обнять его. «Прости меня. Прости, что именно мне приходится причинить тебе эту боль. Рассказать об этом». Нахт резко покачал головой, не желая слушать, но мать продолжала. «Спроси у своей жрицы Инпут. Она ведь слышит голоса мертвых. И ей ты поверишь?» «Ты лжешь», — выдохнул он и резко вышел из трапезной. Нахт не думал даже о том, что оставил там щит и оружие. Ему просто необходимо было побыть одному хоть немного, сбросить с себя груз этих слов и дышать, дышать, дышать. Снаружи в колонной галерее было тихо и безлюдно, только ветер шептал среди древних камней. Над храмом разверзлась целая бездна звезд, но сейчас их свет казался колким и холодным. Древние верили, что души владык обитают среди нетленных звезд. А где обитают души родных, ушедших раньше срока? Нет, нет. Мутнафред ошиблась или вовсе сказала это, чтобы обратить его на свою сторону. Пользовалась тем, что он сейчас далеко от Уассета, не может сорваться туда, проверить сам. Но Нахт вернется и во всем убедится сам. Некая часть его понимала, насколько беспомощны эти мысли. Но думать иначе он просто не мог, потому что боги не могли допустить, чтобы все, кого Нахт знал и любил, погибли. Он услышал тихие шаги и резко развернулся. Нета Керти шла по галерее ему навстречу в сопровождении своего черного пса. Видеться сейчас не хотелось ни с кем, но Нахт сделал над собой усилие, чуть поклонился жрице. «Вы уже поговорили?» — осведомилась она. «Можно и так сказать». «Тогда, если позволишь, я бы хотела сообщить тебе кое-что важное, Меджай», — мягко проговорила Нитокерти. «Не для себя, не для тебя, для нее, для Шепсет». И было в ее голосе что-то такое, что заставило его остановиться и слушать, отставив все прочие мысли и страхи. «Я не знаю, переживу ли даже ближайшие несколько дней. И уж точно уже никак не смогу помочь ей, защитить ее. Я очень благодарна тебе, что ты был рядом с Шепсет». Голос женщины был пронизан теплом, таким странным для жрицы богини смерти. «Ты очень нужен ей, Нахт. Даже не представляешь себе, насколько нужен. В самый темный и отчаянный час она обратится не к богам, к тебе». Сердце забилось сильнее от этих слов, простых и искренних. И даже тень Рамсеса, встававшая между ними, в этот момент не имела значения, как что-то совершенно неважное. «Но ты ведь знаешь правду, Нахт, да?» — продолжала жрица. «Всегда знала это, просто старался не думать». «Я не понимаю». Нитокерти погладила своего пса. «Земная жизнь, Шепсет, закончилась еще тогда во дворце, где ее заставили выпить яд. А это новое, данное богами взаймы, закончится, как только она исполнит то, зачем ее призвали». Шепсет. Шепсет не понимала, зачем понадобилась эта встреча. Но Нитокерти ничего не стала объяснять. Сказала только: «Сейчас сама все увидишь». Пройдя по коридору к комнатам жрецов, наставница постучала в одну из них. «Входите, входите», — отозвались оттуда. Нитокерти лишь мягко подтолкнула Шепсет, и вошла девушка уже одна, в сопровождении только верной Хека. Комнатка была небольшая и уютная, с ложем из мягких циновок, застеленных чистым льном, и большим плетеным сундуком для вещей, алебастровой чашей для омовений и небольшим алтарным столиком, в ящичках которого можно было хранить снадобья или косметику. Шепсет когда-то и сама жила в такой. Теплый свет масляного светильника разгонял вечерние тени и становилось особенно уютно. Окно выходило в храмовую рощу, и легкий ветерок играл с тонкой занавесью. В ноздри ударил запах целебных бальзамов. Хозяйка комнаты сидела в центре и возилась с какими-то маленькими сосудами и мешочками. Шепсет подумала, что глаза подводят ее. Или это была жестокая шутка богов? Слезы хлынули, когда целительница увидела гостью и, выронив свои снадобья, устремилась к ней, заключая в объятия. «Мама!» — всхлипнула жрица, уткнувшись в плечо Анат. «Мамочка!» Анат беспорядочно целовала дочери лоб, щеки, гладила по волосам. То обнимала, то отстраняла, чтобы рассмотреть получше. Они плакали и смеялись, обмениваясь бессвязными словами нежности, благодаря богов за эту невозможную встречу. А потом целительница заглянула в глаза дочери и тихо, серьезно сказала, утирая слезы: «Я никогда, слышишь, никогда не верила в то, что мне сказали о тебе. А потом ходила к оракулу Джосеркара, и он тоже говорил о твоей невиновности. Мне было все равно, что говорят другие. Я знала тебя и твое сердце. Милостивая Яхмес Нефертари все же вернула тебя мне». О многом, очень о многом Шепсет так и не смогла рассказать матери, хотя та расспрашивала обо всем. Она солгала, что чудом выжила, рассказала, как Нахт спас ее и привел в свой гарнизон. Шепсет лежала на коленях у матери, и Анат ласково расчесывала и переплетала ей волосы. Потом пришел черед целительницы рассказывать. Сен-Эдж в самом деле посещал Сет-Маат и расспрашивал о Шапсет. Приходили и другие, но потом за Анат и Хенет пришли Меджаи из гарнизона Усерхата. Анат понимала, что ее могут использовать против дочери, и отправилась с ними. В гарнизоне она пробыла недолго, как гостья Усерхата и его замечательной супруги Садех. Потом ей помогли перебраться в Уасет, где Анат и приняла Мутнафред. Усерхат хотел, чтобы его супруга тоже осталась при храме Амона, переждать бурю. Но Садех наотрез отказалась. Что до сестры Шапсет Хенет, та и не подумала покидать Сет-Маат, заявив, что городу мастеров нужна хотя бы одна целительница. И неважно, во что там впуталась их младшенькая, но она клятвенно пообещала матери, что будет скрываться в гробницах долины царей, пока буря не минует. Шапсет не нашла в себе сил сообщить матери, что гарнизона у Серхата больше нет, и что отправили Анат в столицу, скорее всего, из опасений, что сами уже не сумеют защитить. «Я вернусь, когда все закончится», — сказала целительница. «Я ожидаю, что ты вернешься со мной, девочка моя». «Когда все закончится?» Шапсет не знала, чем все закончится лично для нее, но догадывалась. Посмотрев на притихшую Хека, лежавшую неподалеку, она вздохнула. «Знаешь», — жрица чуть улыбнулась, — «я победила чародея с помощью твоей колыбельной. Обернула ее вспять, обратив в проклятие. Он испугался и...» Собака вдруг встрепенулась. Гулко гавкнула, глядя на окно. Шапсет вскинулась, выглядываясь в ночные тени. Одна из теней была вполне человеческой, замерла прямо за окном. Она тоже заметила, немедля подхватила свой ритуальный нож и оттолкнула дочь за спину. Шапсет невольно улыбнулась. Видела бы мама, как дочь орудует хопешем, когда призывает Руджика. «Тише, тише, я не враг вам», — проговорил знакомый голос, тот же, который Шапсет слышала на пристани, тот же, который знала еще прежде. «Деды просили передать свои благословения тебе, собачья жрица. Собственно, запоздала, несу их. Жаль, не в самый легкий час». «С благословением властителя семи звезд отправляйтесь в путь. Мы пришлем на помощь одного из живых сыновей Нупта, когда придет нужда». Занавесь взметнулась, и с подоконника, мягко приземлившись, спрыгнул молодой мужчина. Стянув головной плат, он обнажил приятное, но совершенно не запоминающееся лицо и всклокоченную шевелюру необычного для Рымич рыжеватого оттенка. Кожа у него была светлее, чем у уроженцев Кемет. Именно этот человек говорил с Шапсет и Нахтом в некрополе, не показываясь им. Теперь она узнала этот голос и легкий акцент. Перед ними стоял воин или охотник. Рыжеволосый двигался текуче, грациозно, как хищник. Его грудь пересекали ремни колчана. На запястье он носил широкий кожаный браслет лучника, как Нахт. Шапсет попыталась посчитать, сколько у незнакомца при себе кинжалов, и сбилась. Ремень на поясе и те, что перекрещивались на груди, были увешаны какими-то мешочками. На шее он носил единственный амулет — изображение Сета, и имя Сета было вытатуировано у мужчины выше локтя. Такая необычная деталь, даже для посвященного жреца. «Как ты здесь оказался? Храм ведь хорошо охраняется?» — удивилась девушка. «Так вы знакомы?» — спросила она, опуская нож. «Ну, тогда добро пожаловать, юноша. Хоть должна заметить, я не люблю ночных вторжений». Рыжеволосый отвесил поклон. «Благодарю, сиятельная госпожа». «Шапсет», — он повернулся к жрице, — «ты должна покинуть Херди этой же ночью. Времени у нас уже нет». «Я понимаю, что дела не терпят, но не настолько же», — возмутилась девушка. «Я выторговала себе на все каких-то 2 дня, и они еще не прошли». «Понимаю, понимаю», — закивал рыжеволосый. «Но видишь ли, собачья жрица, сегодня в этот славный городок прибыла не только ты».